Фея носила теперь серебряную брошку, эмблему австралийских вооруженных сил, восходящее солнце, а под ним на двойной цепочке серебряная планка с двумя золотыми звездочками, знак, что у нее в армии двое сыновей. И каждый встречный видел, что и она тоже исполнила свой долг перед родиной. Мэгги такую брошь носить не полагалось, ведь она не проводила в армию ни мужа, ни сына. От Люка пришло письмо, он намерен и дальше работать на плантациях, сообщает ей об этом на случай, если она беспокоится, не воюет ли он. Судя по всему, он начисто забыл, что она сказала ему в то памятное утро в Ингемской гостинице. Мэгги устало засмеялась, покачала головой, кинула письмо в корзинку под письменным столом матери и при этом подумала, а тревожится ли фея о сыновьях, которые сейчас воюют? Что она в сущности думает о войне. Но фея ни разу ни словом об этом не обмолвилась, хотя брошку надевала каждый день с самого утра и не снимала до ночи. Изредка приходило письмо из Египта. Раскроешь — рассыпается на клочки, потому что всюду, где упомянуты были названия мест или воинских частей, ножницы цензора вырезали аккуратные прямоугольные отверстия. Читать эти письма значило в сущности извлекать что-то из ничего, но они приносили самую главную, самую важную весть. Раз они приходят, значит, мальчики еще живы. Дождя давно уже не было, словно стихии небесные сговорились лишить людей всякой надежды. 1941 был уже пятым годом жестокой засухи. Бобом, Джеком и Хьюги, Мэгги и Фионой овладело отчаяние. У Драхеда на счету в банке лежало довольно денег, чтобы закупить корма для овец. Беда в том, что овцы есть не станут. В каждой отаре есть свой вожак. Только если соблазнить кормом вожака, можно надеяться, что его примеру последуют и остальные. Но нередко даже вид жующего вожака не действовал на остальных овец, и они не притрагивались к корму. И вот, как не тошно им это было, не удалось и обитателям Драхеды обойтись без кровопролития. Травы совсем не осталось. Земля на выгонах обратилась в темную, спекшуюся, всю в трещинах корку, и лишь кое-где эту пустыню немного оживляли серые и светло-коричневые рощицы. Пришлось взяться за ружья и ножи. Овца падала от слабости. Кто-нибудь перерезал ей горло, чтобы избавить от долгой мучительной смерти, когда ворона еще заживо выклюет бедняги глаза. Боб купил побольше коров. Их можно было кормить и в стойлах, так что Драхеда не переставала снабжать армию. Никакого дохода это не приносило, слишком дорого обходились корма, ведь поля страны пострадали от засухи не меньше, чем пастбище. Земля почти не давала урожая. Однако из Рима сообщили, для армии надо и впредь делать все возможное, не считаясь с расходами. Для Мэгги работа на выгонах была теперь всего ненавистнее. В Драхеде удалось удержать только одного наемного овчара, и замена ему не находилась. Австралии всегда больше всего не хватало рабочих рук. И пока Боб не замечал, что Мэгги выбилась из сил и стала раздражительна, и не велел ей в воскресенье отдохнуть, она работала на выгонах целыми неделями без передышки. Но если он давал ей передышку, это значило, что самому ему придется еще тяжелей, и потому Мэгги старалась не показать, до чего измучилась. У нее и в мыслях не было, что она может просто-напросто отказаться разъезжать по выгонам, как простой овчар, ведь у нее малые дети. Она знала о детях в доме заботиться. Она им нужна гораздо меньше, чем Бобу. Она не умела понять, что малыши все равно в ней нуждаются. Ведь она отдала их в хорошо знакомые, любящие руки, думалось ей. И если ей так хочется с ними побыть, это с ее стороны чистейший эгоизм. «Да-да, эгоизм», — уговаривала она себя. Притом ей не хватало уверенности в себе, которая подсказала бы, что для малышей она такая же единственная и незаменимая, как они для нее. И вот она ездит по выгонам и неделями не видит детей. возвращается домой лишь поздно вечером, когда они уже спят. Стоило Мэгги взглянуть на Дэна, и у нее всякий раз щемило сердце. Красивый малыш. Даже чужие люди на улицах Джилли замечают это, когда фея берет его с собой в город. Почти всегда он улыбается. И нрав у него своеобразный. Удивительная смесь спокойствия и глубокой тихой радости. Похоже, этот человечек уже сложился как личность и познал самого себя. И далось ему это без мучений, какие обычно испытывает растущий ребенок. Почти всегда он безошибочно разбирается в людях и в том, что его окружает. Никогда и ни от чего не злится и не теряется. В иные минуты мать по-настоящему пугалась, видя, до чего он похож на Ральфа, но остальные явно не замечали сходства. Ральф давно уже уехал из Джилли, и при том, хотя у Дэна тоже сложение и те же черты лица, одно существенное различие затуманивает истину. Волосы у него не черные, как у Ральфа, а золотистые, не цвета заката или спелой пшеницы, но цвета драхетских трав. Бледное золото с кремовым и серебристым отливом. Джастина обожает братишку. Полюбила его с первой минуты. Готова отдать ему все самое лучшее. В лепешку расшибется, лишь бы его порадовать. С тех пор, как он научился ходить, она никогда не оставляет его одного. К немалому облегчению Мэгги. Ведь миссис Смит и Кэт Смини уже не молоды. Могут и не уследить за проворным малышом. В одно из редких своих свободных воскресений Мэгги взяла дочку на колени к себе и очень серьезно попросила хорошенько присматривать за Дэном. «Мне никак нельзя оставаться дома и самой за ним смотреть», — сказала она. «Так что я полагаюсь на тебя, Джастина. Дэн твой маленький братик, и ты должна все время следить, чтобы с ним не случилось никакой беды». Светлые глаза дочери смотрели понимающе, внимательно. Она слушала сосредоточенно, совсем не как четырехлетний ребенок, которого поминутно что-нибудь отвлекает. «Не беспокойся, мам», — живо сказала она. «Я всегда буду о нем заботиться вместо тебя». «Жаль, что я сама не могу о нем заботиться», — вздохнула Мэгги. «А мне не жаль», — самоуверенно заявила дочь. «Лучше пускай Дэн будет мой. Не бойся, я пригляжу, с ним ничего плохого не случится», — заверила она. Эти заверения, конечно, успокаивали, но как-то не утешали. Мэгги чувствовала, что смышленая не по годам девчурка готова отнять у нее сына, и никак этому не помешаешь. И надо возвращаться на выгоны, оставляя Дэна под бдительной охраной Джастины. Ее обокрала собственная дочь, маленькое чудовище. В кого она, спрашивается, такая уродилась? Ни в мать, ни в Люка, ни в Фиону. Но теперь она, по крайней мере, и улыбается, и смеется. До 4 лет ее никогда ничто не забавляло. Научилась она этому, должно быть, благодаря Дэну. Он-то умел смеяться еще в колыбели. А когда смеется Дэн, с ним смеется и Джастина. Дети Мэгги все время чему-то учатся друг у друга. Но до чего обидно, что они прекрасно обходятся без матери. К тому времени, как кончится эта мерзкая война, думала Мэгги, Дэн уже станет большой и не будет любить меня как надо. Джастина всегда будет ему ближе. Но почему? Чуть только мне покажется, что я начинаю устраивать свою жизнь по-своему, каждый раз что-нибудь да случается.